Часть вторая. Житие и подвижничество, обращенного святым отцом Балаваром блаженного Иодасафа, обратившего отца своего, царя Абинеса, и народ страны индийской в служителей Христа. После этого Иодасаф начал поститься, молиться и тайно служить Богу. Когда люди засыпали, он бодрствовал, и до самого рассвета, плача и вздыхая, совершал все семь своих молитв. А наставник Задан, слуга, приставленный царем, ушел от царевича домой опечаленный и сказался больным. Об этом доложили царю, и он весьма огорчился. Назначив на его место доверенного визиря, он послал к Задану своего лекаря. Тот, осмотрев Задана, вернулся к царю и сказал: «Никакой болезни у этого человека я не обнаружил и никаких признаков недомогания не нашел, хотя всесторонне исследовал. Думаю, что сильное исхудание его и чрезмерная слабость являются следствием перенесенного им большого горя». Выслушав лекаря, царь впал в сомнение и вскоре понял причину недуга Задана. Он решил, что наставник стал царевичу в тягость, и тот проявил к нему неприязнь, и что по этой причине Задан удалился от него. И царь послал к Задану слугу сказать: «Я слышал о твоей болезни и обеспокоен. Сегодня же повидаю тебя, приготовься к моему приходу». Как только Задан услышал это, тотчас же встал и, одевшись, отправился к царю. По дороге он встретил идущего к нему венценосца. Царь спросил: «Почему ты не остался дома до моего прихода, чтобы я мог в полной мере почтить тебя?» Задан ответил: «О, царь, болезнь моя не от хворости, а от тревоги в сердце. Потому и не хотел, чтобы утруждал ты себя посещением небольного, и чтобы не сочли мне это за непочтение к твоему царскому достоинству». Царь спросил: «Чем же ты встревожен?» Задан ответил: «Великое горе постигло меня, страшное и удручающее обстоятельство приводит меня в трепет». Сказал царь: «Пойдем во дворец, чтобы я мог спокойно выслушать тебя». И как только вошли они в палаты, Задан рассказал царю обо всем, что видел и слышал от подвижника Балавара, как он долго учил царевича и обличал дела мирские, как посвятил его в свои знания и научил ответам, как искусил его в учености, доведя до уровня своего, и как царевич воспринял все это. Тогда преисполнился царь ярости и боли великой, но снова проявил терпение, ибо надеялся найти средство подчинить сына воле своей. И позвал он самого близкого советника, имя его было Ракис. Когда царя угнетала печаль или возникал какой-нибудь трудный вопрос, тот утешал его. И теперь царь поведал Ракису свое горе, спросил, как ему поступить. Ракис дал царю такой совет: «Прежде всего, следует постараться во что бы то ни стало схватить Балавара. И если удастся поймать его, устроим словопрение с ним и покажем царевичу, что он заблуждается, зря хулит благо, данное на радость нам нашими богами, и что совратитель лишает людей удовольствий, без которых этот мир ничего не стоит. И когда это докажем царевичу, он отвернется от соблазнов, и это будет нашей победой. Но если не найдем Балавара, то я приведу к тебе, о царь, одного человека, исповедующего нашу веру, которого никто не знает в этой стране. Его не отличить от Балавара ни обликом, ни цветом лица, ни ростом, ни голосом и ни речью. Он живет в пустыне, и зовут его Накор. Он был учителем моим». Царь спросил: «А как это сделать?» Ракис ответил: «Ночью я незаметно пойду к нему, посвящу его в нашу тайну и научу, что ему делать. Он выйдет на дорогу в одеянии и образе монашеском, и на наши расспросы ответит словами противников нашей веры. Когда же мы спросим, как его имя, он назовет себя Ябалавар. И когда мы сядем вместе судить о вере, царевич подумает, что перед ним Балавар, ибо ничто не отличит его от совратителя. Пусть затем Накор начнет хвалить их веру и хулить нашу. Однако, когда спор подойдет к концу, доводы его станут ослабевать, и он признается в своих заблуждениях и сочтет себя побежденным. Затем он сам вынудит царевича отказаться от заблуждений, убедит его в том, что возводить жилища и города и наслаждаться мирскими удовольствиями есть благо, а отречение от мира сего — добровольное принятие смерти и гибель человеческого рода от прекращения потомства. Ибо если все люди предпочтут оставить мир сей и жить по-монашески, то страна опустошится. Таким путем я надеюсь, о царь, что рассеются все горести твои». Сказанное Ракисом весьма обрадовало царя, верившего, что его совет поможет осуществить желаемое. И приступили они к поискам Балавара. И послал царь по многим дорогам своих визирей, а сам с советником направился по той, по которой ему казалось вероятнее всего настигнуть Балавара. И шли они много дней, но не нашли никого и весьма утомились. И был царь смущен, и хотел было вернуться обратно. Стал тогда Ракис гадать, закончится ли успешно то, что они задумали. И сказал царю: «Мои вычисления, царь, показывают, что мы вернемся с победой. Вижу я тех, кого мы должны скоро встретить, уже пойманными. Если твоему царскому величию угодно, остановись здесь, а мне разреши пойти к ним». Царь послушался и послал его с небольшим отрядом. Спустились сумерки. Ракис увидел толпу идущих по дороге пустынников. Когда приблизился к ним, то узнал, что это служители Бога, отшельники, которые во имя Христа отрешились от мира сего. Впереди них шел один, который нес на себе связанные старой бечевкой кости мертвецов. Балавара, которого знал Ракис, с ними не было. Ракис спросил их: «А где же тот, что совратил и погубил царевича?» Человек, нагруженный костями, ответил ему: «Его нет с нами, да и, пожалуй, не могло быть. Он более близок к вам». Отшельник продолжал: «Как же, я знаю того, кто совратил царевича. Его имя Ракис. Он дьявол. Я думаю, что он среди вас». Ракис возразил: «Я спрашиваю о Балаваре!» Святой отец ответил: «Зачем же тогда ты сказал, что он совратил и погубил кого-то? О нем следовало спросить так: где тот, который научил и спас того-то? Это наш брат и наш ближний, но только мы его давно не видели». Ракис сказал: «Тогда скажи, где он? Где его место пребывания?» Святой человек ему ответил: «Если бы он желал встретиться с вами, то сам отыскал бы вас. Мы же не направим к нему того, кто ему не угоден». Ракис сказал: «Царь предаст вас за это смертной казни!» Ответил ему человек, возлюбивший Христа: «Что ты видишь радостного для нас в этом мире, из-за чего нам было бы тяжко принять ради Христа смерть, которой ты пугаешь?» Тогда Ракис погнал вперед того святого вместе с остальными и привел их к царю. Как только увидел их царь, помрачнел, ибо он думал, что таких людей уже давно нет в его стране. Потом сказал царь святым людям: «Если вы взяли на себя эти кости, печались об их владельцах, то сегодня к ним прибавятся и ваши головы и кости». Святой человек, нагруженный костями, ответил: «Мы более жалеем и оплакиваем самих себя, чем владельцев этих костей, ибо они пребывают в вечном покое, а мы в мире сем находимся в беспокойстве. Мы взвалили на себя кости мертвецов, чтобы они ежедневно напоминали нам о смерти». Тогда царь спросил: «Чем же эти истлевшие кости больше напоминают вам о смерти, чем ваши собственные кости?» На это святой человек ответил: «Тем, что они, как кости мертвых, говорят больше, чем наши кости, кости живых. А если кости мертвых и живых, как это ты думаешь, равны, то почему ты забыл о смерти, когда и в твоем теле есть кости? Или в чем ты нас обвиняешь? Скажи еще, зачем преследуешь ты святых отцов, оставивших тебе мир сей и ничего не оспаривающих у тебя, и в то же время не преследуешь тех, которые, приобщившись к земным радостям, соперничают с тобой?» Царь сказал: «Потому что они, сами пребывая в заблуждениях, многих совращают и удерживают от благ и удовольствий, которые сотворены для людей. Отвергая блага земные, они угрожают стране опустошением. Да послужит мой гнев уроком для них и для народа!» Сказал тот человек: «Если ты действительно хочешь проучить нас за то, что мы отказались от радостей земных, и хочешь, чтобы все люди жили в неге и роскоши, то почему же не сделал всех людей участниками тех удовольствий, которыми ты наслаждаешься сам, а допускаешь их только к тем, в которых сам не нуждаешься?» Царь ответил: «Потому что царь и рабы, военачальники и воины не равны между собой. И каждый должен получать свою меру радостей и почета». Святой человек возразил: «Ты опровергаешь свои же слова. Выходит, что ты ищешь довольствия для себя, а не для людей. И если хочешь, я тебе разъясню, почему ты пылаешь в огне зависти и готов причинить зло святым людям, сбросившим с себя светское одеяние. Ты боишься того, что с уходом людей в монахи опустеет страна твоя, а потому хочешь под ярмом рабства удержать людей и так сохранить свое царство. Ты хочешь унизить всех, чтобы возвеличить себя. Ты держишь их в нищете, лишь бы прибавилось твое богатство. Ты разрешил им воздавать тебе в мире всем хвалу, как сам того желаешь. Ты лишил их воли и сделал прихоти свои посредником между тобой и людьми. Тебе нужны люди, падкие на блага мирские. Так человек обучает соколов или собак, держит их на привязи и заставляет голодать, чтобы затем яростнее натравить на дичь. Как только они поймают дичь, он выхватывает ее у них и снова опутывает их веревками или цепями. И тогда победа ловцов превращается в их раскаяние, а радость — в горе. И вместо ласки и похвалы их ждет унижение и изгнание. Таким образом, ты сделал людей приверженцами мира сего, но не дал им вкусить благо его. Ничего не разрешаешь им, кроме того, что в твоих интересах. Видно, что ты стараешься для себя, а не для ближнего, и поэтому хочешь, чтобы мы вернулись к миру сему». Царь спросил: «Скажи мне, есть ли кто из ближних твоих превосходящий тебя?» Святой человек ответил: «Среди этих нет никого выше меня, но никто из них не ниже меня, ибо все мы одинаковы во Христе. Превосходство бывает только в этом мире между тобой и ближними твоими. Что же касается нас, то никто не превосходит ближнего своего в почете, богатстве и вольности, и никто из нас не бывает ниже ближнего своего в нищете, недостатках и уничижении». Тогда приказал царь отрубить им руки и ноги, выколоть глаза и бросить их на дороге ни живыми, ни мертвыми. Аракису велел доставить на Кора, похожего на балавара. Вышел Ракис ночью один, нашел Накора и поведал ему о решении царя. Посадил его верхом на коня, и когда они приблизились к царским чертогам, Ракис оставил его. А сам пошел к царю. Перед этим он научил, что следует делать и как держать себя при встрече на дороге с царем. Как только рассвело, царь по обыкновению вышел вместе со своим советником пройтись по окрестностям города. Во время прогулки они заметили на расстоянии одного стадия некоего человека, идущего по дороге. Это был Накор, который, следуя наставлениям Ракиса, обрел новый вид. Царь осведомился, кто это, и привели к царю человека с видом пустынника в монашеском облачении. Царь спросил, «Каких дьяволов ты служитель?» Человек ответил, «Я не слуга дьявола, но если хочешь знать, кто я и откуда, то отвечу». Царь сказал, «Мне кажется, что ты балавар». А человек ему в ответ, «Если я тот самый, кого ты назвал, то немалым ты мне обязан». Царь спросил, «За какие твои заслуги ты попрекаешь меня? И почему я в долгу перед тобой?» Тот ответил, «За то, что ты хотел воспитать сына своего для гибели, а я учил его истине, пока не познал он Христа, Спасителя и Создателя, и не уверовал в то, о чем возвестили нам пророки, апостолы и святые отцы, а также в то, что уготовано Богом для ближних своих и для врагов. Сын твой был врагом Бога, и я помирил его с ним. Он освоил учение мое и предпочел его всякому безбожию». Царь выказал перед приближенными радость по поводу поимки мнимого балавара и сказал ему, «Я не хочу убивать тебя, пока не потолкую с тобой. Если ты обратишься снова в нашу веру, прощу первое заблуждение твое. Но если будешь настаивать на своем безрассудстве, то обличу безумие твое перед народом, подвергну посрамлению и предам тебя злой смерти». И велел царь посадить его на коня, и отправились они в город. И пошла по стране молва, что царь захватил балавара, и дошла до царевича. И Иодасав весьма опечалился. Однако был некий знатный муж, который тайно служил Господу Иисусу Христу и знал истину. Имя его было Баракия. Происходил он из царского рода. Ему и раньше приходилось спорить с Накором о вере. Этот человек, проведав о кознях царя Иракиса, тайно пришел к царевичу ночью и сказал ему, «Тот схваченный царем человек вовсе не балавар, но так похож на него, что их нельзя отличить друг от друга ни по внешности и цвету лица, ни по голосу и речи. Его зовут Накор. Человек этот безбожник и исповедует веру царя». Баракия подробно рассказал царевичу о помыслах царя и о том, какое искушение готовят ему на этот раз. Преисполнился великой радости Иодасав, и отлегла от сердца боль, которую испытывал он, тревожась за балавара. И укрепился он духом, предвкушая победу над сетями коварства, расставленными перед ним, и строго приказал Баракия ни слова не говорить никому об этом. На другое утро царь пришел к сыну и сказал ему, «Сын мой, никто никогда не радовался больше, чем я тебе, и никому не обращалась радость в такую печаль и боль, как мне от тебя, ибо ты заставил меня впасть в отчаяние, подорвал прочность моих устоев, затмил свет очей моих и навлек на меня то, чего я опасался. Я уже перестал дорожить жизнью и не боялся смерти, ибо был уверен, что ты заменишь меня после моей кончины. Но теперь я снова держусь за жизнь, и мне тяжко умереть, ибо, повторяю, ты обманул мои надежды, разрушил мои мечты, и вверг меня в заботу о себе самом, тем, что прислушался к проповедникам лжи и попал в ловушку, которой я боялся и от которой оберегал тебя всеми силами. По своей молодости, по незнанию и неопытности ты вместо того, чтобы унаследовать право на царство, обрел себе гибель. Неужели я не отец, не родитель твой? Ты отвернулся от веры моей и, самодовольный, восстал против воли отца. Ты стал сомневаться в вере предков и доверил судьбу людям лживым и лукавым, которые тащут тебя за кудри к горю и погибели. Не стыдно ли тебе омрачать мою радость таким поступком? Ты не пощадил меня, причинил мне жестокую боль, и вместе с тем презрел богов и отказался воздать благодарность им за дарованное благо. Ты унизил отца своего, ибо не воспринял его учение при его жизни, и не заменишь отца после его смерти. Нет ничего удивительного в этом, когда превратности времени дают торжествовать дьяволу. Да и то не будет удивительно, если ты вновь подчинишься воле отца твоего. Иодасаф ответил отцу: «Царь, ты снял завесу с того, чего я не желал открывать перед тобой, чтобы ты мог насладиться тем, что избрал для себя и полюбил. Хотелось бы мне всем внешним обликом своим казаться тебе таким хорошим, каким мечталось тебе, чтобы в час ухода моего из жизни не оставить сердце твое в гневе на меня. Если бы ты ушел из жизни раньше меня, то ушел бы с надеждой, что я, заменив тебя, не отправил бы душу твою с горем в мир иной. Ничто, кроме твоей безмерной склонности к страстям и неизменности твоих жизненных заповедей, не удерживало меня от желания призвать тебя к служению Богу и возвестить о вере Христа. Я не вижу, чтобы ты вернулся к истине, так как она слишком ненавистна тебе. Поэтому я решил из почтительности сыновней скрыть от тебя то, чего я неколебимо придерживаюсь — веры Христа, ибо не хотел причинить тебе боли и страдания до тех пор, пока не наступил час, когда я был бы вынужден открыть истину, которую больше нельзя скрывать, и, отбросив страх и стыд перед тобой, приготовился бы воспротивиться тебе. Мне казалось, что я настолько угождаю тебе, для виду подчиняясь твоим желаниям и слушаясь твоих наставлений о верховой езде, одежде и еде, что ты должен был быть доволен мною. Так воздержись от осуждения моей душевной тайны. Знай, царь, что постижение этой тайны ныне огорчит тебя, а впоследствии оно принесет тебе вящее веселье и вечную радость. Теперь оставь меня в покое, пока я не утратил страха и стыда, и считай, будто я в самом деле исполняю желания твои, чтобы не пришлось мне предать гласности мое сопротивление тебе и во всеуслышание осудить твою веру. И не спрашивай более о сокровенном моем убеждении, которое не будет направлено во вред тебе ни при жизни, ни после смерти». Выслушав сына, царь начал бронить и поносить его, и, угрожая, сказал ему: «Ты, юноша, гордый и самодовольный! Я ограждал тебя от людей и от всего, что могло омрачить славу и лишить тебя неги. Я оберегал тебя от ловушек и козни дьявола. Я вырастил тебя в довольстве и насытил глаза и уши твои радостями, скрыв от тебя для твоей же пользы всякую печаль и гнусь. Но тебя сбила с пути твоя дерзость. Тебе опостылили веселье и покой, и тянешься ты по своему неразумению к беде и невзгодам. Если бы ты отведал той жизни, которую ищешь, и испытал все бедствия и несчастья, и проникся бы духом уныния, ты оценил бы место свое и скорее отказался бы от самой жизни, чем от веселья и покоя. Поэтому правду мне сказали звездочеты о тебе в день твоего рождения, что ты будешь человеком недобрым, несчастным, унылым и изменчивым, не принимающим благ земных. Но я не преминул выбрать для тебя лучшую жизнь, чтобы ты свыкся с ней. Я устранил от тебя всех искусителей и лукавцев, очистил от них страну мою и заставил людские языки замолкнуть и воздержаться от упоминания слов искушения. Разоблачив зло и ложь коварных соблазнителей, я разрешил изгонять их отовсюду, и воистину многих с ненавистью уничтожили мои люди. Тогда ополчился на нас дьявол, но, не найдя среди нас кого легче было бы одолеть, подобрался к тебе и осуществил свой замысел через тебя. Он внушил тебе недобрую мысль и укрепил в ней. Я же, охраняя и оберегая тебя, еще больше приблизил то, чего опасался. Если бы я предоставил тебе соблазны, и ты вместе со сладостью испробовал бы горечь, то тогда не был бы ни искушен ни в горечи невзгод и ни в сладости удовольствий. А теперь ты потому не искушен в сладостях этой жизни, что не пришлось изведать горечь того, что ищешь. Обратился к отцу Иодасав и сказал: «Не знаю я, о царь, почему ты огорчен. Потому ли, что благо я обрел, или потому, что оказал противодействие воле твоей? Если гневаешься за то, что обрел я благо, то мне следует бежать и освободиться от власти твоей. Если же обвиняешь меня в противодействии твоей воле, то, видно, хочешь моей гибели, что согласно с волей твоей. И не хочешь спасения, ибо оно противостоит твоему желанию. В этом проявляется твое безразличие ко мне. А раз это так, то и мне надлежит усомниться в тебе, ибо, о царь, ты не больше горюешь обо мне по поводу тех благ, которые я скорбью обрел, чем я горюю из-за того, что ты лишаешься вечных благ. И я больше имею право болеть и печалиться о тебе, чем ты обо мне. И при чем тут молодость моя, на которую ты указал? О, если б молодость несла ответ за меня в мой судный день! А что касается тех гневных речей, которые ты излил на меня, то благо, если б я был свободен от всех мерзостей, кроме тех, за которые ты меня бранишь и поносишь. И как бы я был счастлив, если бы ты привел в исполнение угрозы свои! Клянусь Всевышним, это сделало бы меня одним из тех святых мучеников, которые обрели вечную жизнь тем, что приняли от тебя зло. Однако какая мне польза, что ты считаешь меня молодым, в то время как я достиг того возраста, когда уже не имею права ссылаться на свою юность? Или какое это горе, что ты мне высказываешь хулу и порицание, которые в моих глазах самая большая похвала? Или как ты грозишь мне муками, когда я взял на себя муки мира сего? И в этом корень твоего горя? Что же касается твоего благодеяния, то знай, царь, что именно благо твои приходящие возбудили во мне стремление к неприходящим благам Царя Небесного. Но если ты заставляешь меня ради тленных благ твоих отвергнуть несказанные радости вечные, то знай, что тленное и нетленное не одинаковы. А свои блага ты или сам отнимешь при первой вспышке гнева, или у тебя и у меня их отнимет течение времени. О радости же вечной Господь наш Иисус Христос говорит так: «И радости вашей никто не отнимет у вас. Итак, деяния и образ жизни, которые ты избрал для меня, были бы желанными и прекрасными, если бы они не были приходящими. Если ты уверен в том, что они постоянны, то это очень хорошо. Но если ты в этом не уверен, то как же не прощаешь мне отрешение от них и стремление обрести наижеланнейшую жизнь? И как ты можешь удивляться, царь, моему влечению к тем неприходящим благам, и в то же время не удивляться своему упоению приходящими утехами мира сего? А то, что ты, как сам сказал, удалил от меня искусителей, лжецов и чародеев и заставил замолкнуть языки людские, то не это ли считаешь наибольшим благом, оказанным мне тобой? Если бы ты назвал искусителями и лжецами только тех, кого следует, то не отдалил бы от меня священнослужителей Христа, блаженных отцов и наставников, и не бросил бы меня, словно в пустынном и безводном месте, среди змей и скорпионов, зверей и дьяволов, без настоятеля и духовного пастыря. Боясь за меня, ты восстал против истинного Бога Спасителя и истребил его святых праведников и избранных наставников, отрекшихся от всего мира. и оставил ты меня среди подлинных искусителей, соблазнителей и обманщиков. Однако всемогущий Бог и Отец Спасителя моего Иисуса Христа через своего Святого Духа вразумил меня познать триединое существо Его. Ты говоришь об обреченности и злополучии, о переменчивости моей и о том, что я не уверовал в благо сего мира, наскучившего мне. Как не быть мне обреченным, когда обреченность выводит меня из мира сего, а без выхода из него нет мира, утешения и покоя? Злополучие же мое здесь, залог благополучия моего в вечной неприходящей жизни. И как может не опостылить мне этот мир, когда он опостылил всем любящим его? И как мне не быть изменчивым к миру, и как не отвратиться от него, когда он сам изменчив и по-разному относится к людям, и даже на тебя готов навлечь множество коварств? Или как мне довольствоваться его благами, если они не что иное, как зло? Сегодня он одаряет, а завтра отнимает и снова наносит вред. Теперь, царь, подумай как следует о себе. Велико благо Всевышнего и великодушие его. Посмотри, как бы не пришлось тебе сожалеть. Ты противишься и противостоишь его законам и не хочешь его благодеяний, когда он жаждет обращения всех к истинному покаянию. Потому-то он прощает гордость твою, не дает тебе предаться беспечности и злу, и не воздает тебе кару за то, что ты уничтожил его святых служителей. Тогда царь понял, что гнев его может еще больше распалить сына, и побоялся, а вдруг царевич не перенесет его грубости. Он вскочил с места и поспешил в свой чертог, отягченный думами и объятый скорбью, с помраченным разумом. На следующий день царь снова пришел к своему сыну, крепко сжал его в своих объятиях и сказал: «Нет, дитя мое, кровь от крови и плоть от плоти моей. Не следует тебе все сопоставлять, сомневаться и говорить, будто ты по своей воле оставляешь лучшее, отдаешь предпочтение соблазнам и охотно обретаешь погибель. Положись на испытанную тобой твердость и непоколебимость разума моего. Если ты будешь утверждать, что правила истинной жизни обременительны для меня, и потому я увлекся страстями и похотями, то ведь тебе самому, да и всем другим, хорошо известно, как я терпелив и справедлив в законах моей веры. Много раз я опустошал свою казну, чтобы строить храмы и капища для идолов и их жрецов. Много раз отдавал им свое имущество и всегда почитал человека из простого рода, когда замечал, что он следует по доброму пути к вере моей. Я подымался с трона моего и шел навстречу, как раб, приветствуя его с пожеланием мира, и стоял перед ним, как стоит раб перед своим властелином. Если я, как это тебе кажется, намеревался искать радости и наслаждений только для себя, то почему тогда я истребил людей, оставивших мне сей мир и не имевших ни к чему притязаний и не оспаривающих у меня чего-либо? Убийство и истязания не бывают вне ярости и ожесточенности сердца. Именно в пору разгоряченности ввергается сердце в смятение, душа в страдания и разум в печаль. И кому из самых жалких людей, впавших в заблуждение, уподобляешь ты своего отца, которого будто бы увлечение страстями и похотями довело до того, что он возвел эти страсти до высоты вероисповедания, растратил свое имущество на тех, кто следовал за ним, и отточил меч против тех, кто оказывал ему сопротивление? Ты знаешь и то, как справедливо мое правосудие, как опекаю я вдов и утешаю сирот, одаряю бедняков и коллег и сам несу на себе бремя их немощи, как я распределяю сокровища и драгоценности среди них. Ты знаешь, что каждый раз, встречая нищих и страждущих, сирот и вдов, я не могу пройти мимо них, не исполнив все их желания. И как же ты, сын мой, можешь хулить мою веру и сомневаться во мне? Как ты можешь говорить, что я сбился с пути праведного и избрал для себя недобрый путь? Как ты можешь сомневаться в решениях моих, в правильности испытанных, достойных познания порядков, в моем умении вскрывать тайное и изобличать подозрительное? А в то же время ты не подвергаешь сомнению помыслы свои, и приходящее увлечение настолько поработило твой рассудок, что ты даже не посоветовался по этому поводу ни с мудрым наставником, ни с ученым учителем, ни с каким-нибудь преданным, болеющим душой за тебя, умным и опытным человеком. И откуда взялась уверенность в том, что дьявол не воспользовался твоим безрассудством и слабостью? Он возвысил тебя, будто довел до познания Бога, но на самом деле наущениями Балавара еще сильнее опутал тебя сетями соблазна. Иначе как назвать ту стезю, на которую, воспользовавшись твоим незнанием, втащил тебя сатана? Как это ты, не справившись ни у правосудия, ни у надежного свидетеля, и не познав познание, рассудил, что все изрекаемое тобой — истина, а все, что исходит от меня — ложь? Ты, сын мой, поступил так, как некий из верующих, разум которого был засорен лжеучением, а новшество сбило его с пути. И когда он снова узрел истину, то ложь, укоренившаяся в нем, оказалась сильней истинной правды. Отныне и ты берегись этого, сын мой, ибо я знаю, что у тебя есть стремление к лучшему, а это величайшее благо, дарованное богами тебе, и тем самым и нам. Тем корням, что дали побеги. И царь начал рассказывать ему о своей родословной, вспоминать предков, называя их по имени, прославляя их дела. Выслушав царя, Иодасав понял, что дьявол расставил перед ним новую западню, и что ему, вне всякого сомнения, предстоит борьба. Он сказал отцу: «Царь, нет для меня ничего более желанного, как собрать лучших моих единомышленников, чтобы убедить тебя в истинной вере. Но если у меня не хватит сил для этого, то я обращусь к наилучшему из них, даже если он тебе и не понравится. Я полагаю, что ты мыслишь здраво, хотя на деле и поддаешься соблазну и впадаешь в заблуждение, а болезнь разума твоего еще более обострилась. Как мысли, так и дела твои поражены недугом. Отныне на мне, о царь, лежит обязанность, несмотря ни на что, встретиться с тем, кто привлек тебя к себе своей мудростью. Я должен найти лекарство для его исцеления, ибо на мне лежит забота о нем. Я не хотел бы, царь, чтобы проявленная мною грубость затмила мое почтение к тебе. Знай, что льстец не может быть предан тебе. Ныне ты обуздай свой гнев и увидишь, что для тебя лучше». Знай, что скоро тебе умирать, и ты оставишь все свое мирское величие другим, как это сделали все ушедшие из мира сего. Затем ты снова воскреснешь и будешь судим, и воздастся тебе за слова и дела твои. Никого не осталось в всем мире, кто бы проповедовал добро, учил истине и претворял в жизнь свое учение, кроме тех, кто стали служителями Христа». Они, пустынники, исповедующие веру Святой Троицы, знают о воздаянии каждому радостями и страданиями. Теперь приведи кого хочешь из твоих законников, знатоков твоей веры, и мы поспорим с ним словом правдивым, пока окончательно не выясним, что истина и что ложь. Царь внимательно выслушал сына и, удивленный, молчал. Он долго думал о том, сможет ли пойти наперекор своей воле. А внутренний голос его спорил и напоминал ему об удовольствиях и утехах мирских, к которым он привык. Подсказывал, что и одного дня он не сумеет прожить без привычного. И в то же время казалось унизительным обвинять других в заблуждениях и одержать над ними победу. Но он потерял всякую надежду отрешиться от своих убеждений и не мог придумать ничего для себя лучшего, как продолжить служение идолам и восхваление их. И сказал он своему сыну: «Сын мой, речь твоя прельстила меня, и я согласен с тобой. Я не склонен откладывать выяснение правильности твоих слов, — и их спокойное исследование. Если они окажутся правдивыми, то истина станет еще более ясной. А если ложными, то скорее выявятся твои заблуждения. Теперь мне хочется устроить сход и провести словопрение путем правды, а не насилия. Прикажу глашатаю оповестить всех о том, что я разрешаю христианам, твоим единоверцам, прийти с миром на сход, где открыто, перед всем народом, свершится справедливый суд над верой. И пусть никто не подумает, будто мы проявили какое-либо насилие, и тогда ни у кого не будет основания сказать: «О, если б я был на том собрании, то произнес бы такую речь, которая принесла бы нам победу». И народ, поверив мне, вынес бы свой правильный приговор. Понравилось это предложение Иодасафу, и назначили они день. В тот день состоялся большой сход. Сошлось много народу. Пришли идолопоклонники поспорить с Накором, мнимым балаваром, подговоренным Ракисом. А из христиан на этом сходе никого не было, кроме одного, который тайно придерживался веры Иисуса Христа. Имя его Баракия. Это тот самый человек, который предупредил царевича о подстрекательстве против него, о Накоре, доставленном из пустыни вместо Балавара. И сам же он готов был помочь Балавару, если б тот предстал на этом суде. Воссел царь на трон, а Иодасаф, не пожелав занять своего места, сел на землю. Обратился царь с речью к жрецам. «Вот мы, верховные служители той веры, которую мы от вас приняли и которой мы следуем. Потрудитесь ныне доказать ее правоту, и если победа достанется вам, благое вы получите от меня воздаяние, соответствующее вашему достоинству и вашей непогрешимости. Но если в ваших словах обнаружится ложь и неправда, то никто не будет признан более дерзким и греховным передо мною и перед всем народом, чем вы, и никого не постигнет более жестокая кара, чем вас, близко стоящих к идолам. Я даю клятву богам, что если сегодня вы будете уличены во лжи, и противники возьмут верх, то я вдребезги разобью корону свою и опрокину трон мой, остригу волосы и присоединюсь к монахам. А до этого сожгу на кострах идолов и истреблю вас, их служителей. Разорю ваши дома и полоню детей ваших. И будут висеть на столбах ваши трупы. Но если все кончится вашей победой, то минуют вас эти кары. Обратился к царю Иодасаф. Воистину справедливо рассудил ты, о царь, и никому, кроме тебя, не дано претворить правдивое слово в дело. И я решил взять с тебя пример. Затем он обратился к Накору, которого выдавали за Балавара. Ты знаешь, Балавар, в каком довольстве и в каком веселье ты нашел меня, и как призвал принять веру твою, убедив, что сам ты непоколебим в ней. И я пренебрег позором, преодолел страх перед царем, принял на себя тяготы жизни и, устрашенный бесконечными муками грешников, внял призыву твоему о Царствии Небесном, которое, как ты мне изобразил, является вечным и неприходящим. Ты слышал, что сегодня свершается суд, и я предстаю перед ним, приняв на себя всю ответственность за веру нашу. И вот здесь собралось множество наших противников, и нет никого, кто бы мне сочувствовал. Горе, если ты, оторвав меня от мирских удовольствий, которые даны людям для полного покоя, ввергнул в соблазн. Если ты своим обольщением обрек меня на погибель, а теперь будешь признан судом побежденным, или доводы твои окажутся несостоятельными, то тогда я вмиг взыщу все с твоего сердца и языка, вырву их собственными руками и брошу собакам, которые более терпеливы к обману и поруганию, чем сыны царские. И я даю обет перед Богом и ангелами его, и воистину ты не ускользнешь из рук моих. Услыхав эти слова, Накор понял, что попал в ту яму, которую сам вырыл, и увидел нависшую над ним угрозу зла и погибели, и почувствовал, что как бы с двух сторон приближается смерть. Понял, что если вера Балавара, которую он должен принять всем сердцем и разумом, чтобы успокоить царевича, не поможет, то ему не избегнуть кары. А царь, подумал он, простит его как причастного к заговору. И, открыв уста свои, Накор стал хулить и поносить идолов и их служителей, а затем словословить веру христианскую. Да так, что и сам Балавар не сравнился бы с ним в красноречии и в выборе столь острых слов и обстоятельных возражений. И никто из приносящих жертвы идолам не в состоянии был опровергнуть хоть одно его слово. А благочестивый Иодасав радовался в душе. Сияло его лицо. Благодарил и восславлял он Бога, который устами своих противников укрепил веру свою святую. Долго продолжался спор Накора со жрецами. Его преуспеяние вызвало гнев у царя, но он не захотел тут же рассчитаться с ним, чтобы не показать собравшемуся народу, что царь отклоняется от правды. И подумал царь: «Это зло я сам навлек на себя». И он, распалившись, вступил в спор с Накором. Строгие возражения царя нагнали такого страху на Накора, что тот, испугавшись своего превосходства в споре, стал с некоторой заминкой отвечать царю на его возражения. Это ободрило жрецов. Опасаясь царя, Накор еще более стал поддаваться, а царевич и весь народ с напряжением следили за ходом спора. Уже наступали сумерки, а еще ни одна сторона не добилась победы. Сын же царя, боясь за судьбу Накора, великодушно простил ему ослабление в сопротивлении царю. И сказал Иодасав отцу своему: «О царь, ты справедливо начал сегодня это дело, пусть и конец его будет таким же. Ныне сделай одно из двух, или отпусти со мной моего учителя веры, чтобы мы могли вместе поупражняться в речах, и он, набравшись бесстрашия, не лишился бы дара слова истинного, а ты возьми своих учителей и поступай, как тебе угодно, или отдай мне наставников твоих и возьми с собой моего. Но если ты возьмешь с собой и своих, и моего, то твои наставники будут пребывать в спокойствии, а мой — в страхе и смятении. Это было бы проявлением с твоей стороны насилия и несправедливости». Однако царь не пожелал отпустить с царевичем жрецов своих, опасаясь, как бы сын не совратил их своими умными речами. Царь надеялся, что Накор выполнит все, о чем договорились тайно, и отпустил его к сыну. Ушел царевич в свой дворец и увел с собой Накора. А народ думал, что это и есть Балавар. Ночью, оставшись наедине с Накором, Иодасав, сын царя, сказал ему: «Я знаю, что ты Накор, а не Балавар, но я не выдал тебя. Радуйся, Накор, ибо сегодня ты совершил много добра и своими возражениями весьма помог святой вере Бога. Я же взял тебя с собой для того, чтобы уберечь от зла, которое может причинить тебе царь, отец мой. Теперь мы больше не примем против твоей воли помощи из уст твоих. Положись на рассудок свой и прислушайся к Евангелию, и искренне обратись к исповеданию веры Христа, и дожидайся его воздаяний и мук, ибо скоро тебе предстоит уйти, как ушли люди до тебя. И не отдавай предпочтения приходящим наслаждениям перед благами неприходящими, дарованными Христом». Накор ответил: «Я принимаю, царевич, то, к чему зовешь меня. Я верую в Бога и признаю, что от Него все исходит, и Он всем воздает вечное по делам. Я повергнусь ниц перед Богом в молитвах за грехи мои, ибо Он всемилостив. Я знаю, что Ты от всего сердца зовешь меня следовать истине и воле Всевышнего. Я и до сих пор знал истину, однако следовал воле своей, и тяжело было мне расстаться с верой отцов и их обычаями. Ты же, о сын царя, радуйся тому, что имеешь от Бога почет, и добрые воздаяния за то, что следуешь его воле. И я советую тебе почитать отца своего и благоразумно наладить свои отношения с ним, пока Бог не укажет тебе дорогу. Тебе известны, царевич, смысл и цель нашего сговора. Знаешь также, как трудно будет мне встретиться с царем, смотреть ему в лицо. Что я скажу ему, ибо совсем не ту надежду возлагал он на меня? Умоляю тебя, царевич, отпусти меня, и я пойду в пустыню к рабам Христа, и, немного погодя, вновь вернусь к тебе, если это будет угодно Господу. Разрешил царевич уйти на Кору, и простился пустынник с ним, пожелав ему мира, помолился за него и удалился, сожалея о своем заблуждении, преисполненный ныне веры Христовой. И жил он среди пустынников, таких же, как сам, по подобию святых монахов. Кто слышал об этом, воздавал Христу славу. Весть об исчезновении Накора дошла до царя, и он впал в отчаяние, ибо потерял надежду обратить сына своего к старой вере. Прервав на время словопрение с царевичем, он стал поносить идолов, явно изменил свое отношение к ним и лишил их жрецов почета. Однако он не решился стать на путь служения Богу. А Иодасав в отношениях с царем проявлял добрую дружбу, как то посоветовал ему Накор, и никогда не упрекал отца за его деяния. Прошло еще несколько дней, и наступил большой праздник идолов. Царь весьма почитал этот праздник. Ныне же жрецы, видя, как царь презирает идолов и их служителей, побоялись, а вдруг он не придет на праздник, не принесет жертвы идолам и совсем отвергнет их. Обратились жрецы за помощью к одному мужу, уединившемуся в пустынях и горах и отрешившемуся от плотской и мирской жизни. Звали его Тедма. Он был идолопоклонником, и царь, а с ним и весь народ, возлагали большую надежду на него, считая даже, что его молитвами даруются земле и дождь, и солнце. И привели Тедма к царю, чтобы тот укрепил в нем веру в идолов, вытравил из его сердца сомнения. Увидев входящего пустынника, одетого в лохмотье, едва прикрывающее чресло и опирающегося на клюку, царь поспешно встал с трона и, упав перед ним на колени, начал лобызать ему ноги. Затем царь поднялся и стал перед ним, как стоят рабы перед своим господином, пока Тедма не предложил ему сесть. Царь сел. И когда царь сел, обратился к нему Тедма с такими словами: «Живи, царь, во идолах! Слышал о твоем большом подвиге в сражении с дьяволами и весьма обрадовался, когда узнал, что тебе досталась победа». Царь ответил: «Никакой победы не досталось нам, Тедма. Никогда и нигде мы так не нуждались в доблестных воинах, как сегодня. Скажи, чем ты можешь нам помочь?» Тедма ответил: «О, царь! Прежде всего, справь великий праздник и воздай им положенное. Принеси жертвы богам, дарующим нам победы, помогающим одолевать врага. Только после этого снова во всеоружии встретимся с противником. Терпеливо потрудимся над достижением успеха», — возразил ему царь. «Дело наше, Тедма, подобно делу некоего военачальника, имевшего прекрасную жену. Был он весьма ревнив и боялся, как бы жена не совершила блудливый поступок. И он сказал ей: «Я знаю о легкомыслии и слабости женской натуры. У меня есть враг, который преследует и хочет соблазнить тебя. Остерегайся его и будь терпелива. И при этом условимся, когда почувствуешь возбуждение плоти, распусти свои волосы. И я, увидев этот условный знак, дам врагу бой, удовлетворю возникшее в твоем сердце вожделение, и ты спасешься от соблазна». Так и поступала та женщина, и долго прожили они без соблазнов. Но однажды враг осадил город. Раздался боевой клич, и вышли все бойцы навстречу неприятелю. Встал также и муж прекрасной жены, надел свои доспехи. Как только жена увидела его снарядившимся, воспылала к нему страстью, ибо он был неотразимо красив. Жена подала ему условленный знак, и он вернулся и оставался с нею, пока не утолил ее страсть. Лишь после этого вышел он навстречу неприятелю, но войска уже возвращались из боя. И начали воины упрекать его: «Струсил ты и сидел дома, пока не узнал, что мы обратили врага в бегство». Ответил им муж: «Как я мог вступить в бой с внешним врагом, когда собственный враг, самый близкий и опасный для меня, сражался со мною дома? И не подобало мне бросить его и вступить в бой с другими. И теперь, победив его, я снова с вами. Так и мы с тобой, Тедма. Сегодня дело наше так обернулось, что в первую очередь нам следовало бы сразиться с близкими врагами. Если удастся доказать, что идолы являются богами, мы принесем им жертвы. А если этого не докажем, то какая нам польза от несуществующих божеств?» Тедма ответил: «Нет более полезных доспехов и острее меча в борьбе с врагом, чем соблюдение праздников. И нет иной силы, способной приблизить тебя к победе, чем жертвоприношение идолам. Только они помогут тебе в борьбе. Только они способны сокрушить твоих врагов». Царь сказал: «А мне кажется, что истиной является то, чему мы противостоим, и боюсь, что зря я ее запрещал. Если ты желаешь, иди исправляй этот праздник. Я же останусь при своих сомнениях, пока не явится мне правда, та сила, которая укрепит меня своими доводами и доказательствами. И если ты рассеешь сомнения в сердце моем, я присоединюсь к тебе в чествовании идолов». Разгневался Тедма и, бросив клюку, изодрал лохмотья, которыми были прикрыты его чресла. А затем сплел пальцы и, стоя голый перед царем, сказал ему: «Если ты, о царь, разлюбил царство свое и превращаешься в раба, и от роскоши переходишь к нищенству, от удовольствий к скорби, и не тешишь больше свою плоть, довольную и присыщенную, оставляешь все радости и берешь на себя невзгоды, которым ты не сродни и которых не стерпишь, то я более стоек. Я легко брошу свою клюку и лохмотья, но не поддамся обману и не устрашусь пути подвижничества, так как нет жизни тяжелее и стесненнее моей, которую я терпеливо переношу. Нисколько не нуждается мир сей во мне, и ничего я не имею от него, кроме земли, по которой ползаю, и травы, которой питаюсь. Теперь же, мой властелин, я готов пойти странствовать с тобой, ибо сердце подсказывает тебе добрый замысел». Выслушав Тедму, царь впал в отчаяние, ибо в словах отшельника проявилась слабость его веры, и все больше подтачивал сердце царя червь сомнения. Решив исповедовать единого Бога, он предался думам и размышлениям. И снова восстал в нем дух любви к миру сему и заставил вспомнить минуты и дни веселья и удовольствия, отвергнутые христианской верой. Еще более поддался царь старым привычкам, которые в нем всегда преобладали, и приказал приготовиться, как обычно, к празднику идолов. Когда празднества кончились, царь спросил Тедму: «Какими средствами можно обратить сына моего в нашу веру?» Тедма ответил: «Прибегни к силе дьявола через женщин, ибо они способны поразить разум человека острее обоюдоострого меча. Слышал я, что одному царю, у которого родился сын, лекари сказали: если этот ребенок раньше 10 лет увидит солнце, то он ослепнет, ибо у него зрачки, как мы замечаем, еще слабые. Приказал тот царь выдолбить пещеру и вырастить в ней младенца, приставив к нему кормилицу. Когда царевичу минуло 10 лет, царь приказал вывести его из пещеры. Он велел также поставить перед царевичем, не видевшим со дня рождения ни одной твари, по одному одушевленному и неодушевленному предмету, чтобы, когда отрок спросит, что это такое, слуги тут же объяснили. Впервые он должен был увидеть и наряженных по велению царя женщин. Так и было сделано. Отрок подробно осведомился о каждой твари, спросил он и о женщинах. Ему ответили: «Это чертовки, которые волнуют мужчин на их же погибель». Полюбились отроку эти чертовки. Вечером отец спросил: «Что более всего понравилось тебе, сынок?» Тот ответил: «Красивее этих чертовок я ничего не видел, и нет ничего более желанного, чем они». «И тебе, о царь, в твоем горе никто так не поможет, как наряженные женщины. Сведи с ними сына своего в любое время дня и ночи, а дьявол через них сделает свое», — закончил Тедма. Царь приказал удалить всех мужчин из хором царевича и заменить их самыми красивыми и совершенными во всех отношениях девушками, отобранными среди всех женщин его царства. И заполнились чертоги царевича веселым и звонким девичьим гомоном. Эта западня доставила царевичу большие страдания, и никогда так не смущался его разум, как теперь. Велено было девушкам плясать и приводить в волнение царевича и днем, и ночью. Они наряжались и были обольстительными, готовыми разбудить в нем желание. Они усердно выполняли приказ царя. То появлялись перед Иодасафом в мужском образе, то надевали доспехи и прохаживались перед ним, то принимали облик охотников, то преображались в музыкантов, играющих на арфах, свирелях, цимбалах, и разнообразными мелодиями и песнями досаждали ему. Иной раз врывались к нему в чертог обнаженные и улещали его, уговаривали пойти с ними на охоту или прогуляться в садах наслаждений. Когда царевич выезжал из дворца, они толпой сопровождали его, скакали вокруг на конях, пели, играли, в выступлении ластились к нему. Девушки всячески склоняли его к отступничеству, и успешнее мужчин разрушали веру. Среди девушек была одна, плененная царевна, которую когда-то привезли царю Абенесу. Она была красивее и умнее всех остальных. Царевич полюбил ее за совершенную красоту, мудрость и красноречие. Он часто беседовал с ней о вере, говорил о превратностях мира сего, напоминал ей о Боге, обличал поклонников и служителей идолов. Дошла до царя весть, что царевич любит эту девушку, и сильно обрадовался Абенес, надеясь, что она обольстит его сына. Однажды девушка сказала Иодасафу: «Если ты, царевич, желаешь, чтобы я приняла то, к чему ты меня призываешь, то дай мне хоть один год насладиться тобой. Я обещаю тебе перед Богом твоим, что признаю веру твою, и до смерти мы оба будем верными рабами Всевышнего». Иодасаф ответил ей: «А если я умру раньше этого срока, что тогда мне будет утешением?» Женщина ответила: «Если тебя постигнет смерть, ты будешь вознагражден моим обращением в истинную веру и не будешь повинен в исполнении воли моей, ибо сам говоришь, что брак есть свят». Иодасаф ответил: «Да, это так. Но тогда я не буду иметь благодати того терпения, которым святые заглушили в себе огонь плотский. Кроме того, я боюсь, чтобы вожделение не заслонило мне всего остального, чтобы страсть не овладела мной и не ввергла в ад, чтобы не оказался я врагом Бога и другом дьявола». Возразила женщина: соединись со мной хоть на один месяц или на одну ночь, и я исполню все приказания твои и последую воле твоей. Разве столь малое желание мое сравнится с той наградой, которую ты обретешь за спасение заблудшей души, примирение ее с Богом и достижение ею вечной жизни?» И Иодасав склонился к тому, чтобы исполнить желание женщины, ибо природа и его принудила поступить так же. И взял он с нее обет, что признает она Бога. Разум царевича находился во власти вожделения, а рассудок был смущен и взволнован. Однако Иисус Христос помог ему в беде и не пожелал погубить его. Как говорит псалмопевец Давид: «Если бы не Господь Бог мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». В мучительных размышлениях царевич пребывал всю ночь и, воздавая молитвы Богу, умолял его помочь и открыть двери к лучшему, и, наконец, заснул. Благословен Бог, который исполняет желания боящихся Его. Узрел Иодасав во сне видение, будто он пристал к Царствию Небесному и нашел там многообразные блага, позолоченные храмы и ослепительную роскошь, какую нельзя найти в этом мире. В стороне заметил он женщин, возбуждавших его, которыми было ранено его сердце. И в сравнении с красотами Царствия Небесного казались они уродливыми. Их лица были отвратительнее собачьих морд и свиных рыл. И услышал царевич голос, взывавший: «Это есть место успокоения святых и терпящих. Они навеки возрадуются в нем». Затем повели его в ад, и увидел он, как страшно страдал каждый, пребывавший в нем. Никто не в силах постичь эти муки, кроме сотворившего их. И вновь услышал он голос: «Это есть воздаяние безбожникам и грешникам, которые оставили Христа Бога и возлюбили мир. Здесь предстоит им мучиться во веки веков». Проснувшись и открыв глаза, царевич увидел, что девушки, окружив его, плакали и стонали, думая, что продолжительный сон перешел в небытие. Иодасав встал и пристально всмотрелся в их лица. И был он уже наяву удивлен тому, какими ничтожными и уродливыми казались они по сравнению с тем, что он видел во сне. Пришел царь проведать сына своего. Слышал он все, что с ним приключилось, и спросил, что он видел и о чем думает сейчас. Сын рассказал о приснившемся царствии, о красотах и незримых удовольствиях. Рассказал также о том, что увидел в аду, о нестерпимых и страшных страданиях. И сказал царю: «О, отец мой, в страхе от виденного мною во сне я жажду уйти в пустыню, чтобы приобщиться к монашеской жизни, и там, вместе с пустынниками, служить животворящему Богу». Выслушав ответ сына, царь весьма опечалился, преисполнился скорби и, не сумев больше терпеть и скрывать горе, возопил о том перед всем народом: «Еще никогда не обрушивалось на меня и на вас более страшное зло, чем то, которое сегодня постигло нас. Если б кто-либо из великих царей или могущественных врагов наших отважился бы отнять у меня сына, то мы не допустили бы этого и самоотверженно, не щадя жизни, защитили бы его всеми силами, ибо обязан я вместе с вами сложить голову за царевича. Но вы знаете о злодействе моих врагов, о возмездии моем противникам нашей веры, когда убивал или сжигал я их в огне. Теперь я тревожусь, как бы сын мой не обрек себя на одичание и по незнанию и неразумению не начал странствовать с пустынниками, и как бы кто-нибудь из тех, кто таит месть против меня, не убил его. Если я отомщу за его кровь, то буду осужден всеми за несправедливость. Ведь я тоже не щадил пустынников-христиан, И как же мне разрешить сыну идти к ним? Если я пойду на это и откажусь от мести, то за мной и за вами навеки утвердится плохая слава слабовольных. Мы станем посмешищем для наших врагов. Но если нашелся бы человек, который мог бы помочь мне в моем горе и научил бы меня, как быть с этим юношей, то стал бы он ближайшим помощником моим в беде. Я воздал бы ему больше славы и почета, чем воздают мне. И не следует пренебрегать помощью в беде. И надо не щадить сил, чтобы найти выход из горя, а не ждать, пока явится к нам истина или то откровение, которое укажет нам, что сделать. Обратились к царю сановники, именитые вельможи, и сказали: «Ты прав, властелин! Не следует нам пренебрегать этим, ибо нет радости у нас превыше твоей радости, а также горя превыше твоего горя. Мы все считаем, что невозможно совместить два верования, два закона веры и два правосудия в одном государстве. Это не может иметь успеха. Для общего блага требуется только одно – исцеление царевича, врачевание веры и царствия твоего». Так продолжали они обсуждать вопрос. И все, царь и его эриставы, в один голос решили отдать во владение царевичу половину царства. На это царь решился потому, что этим расставлял новую сеть соблазна. Он рассчитывал, что царствование и мирские заботы отвлекут царевича от заблуждений. Понял и Адасав их замысел, но все же обрадовался и приободрился, ибо надеялся, что в одной половине царства он сможет утвердить ту веру, которую убил его отец, и вести открытую проповедь в пользу учения Иисуса Христа, заботиться о сплочении всех верующих и твердо придерживаться всех христианских правил. Царь сказал Иодасафу: «Не в том было мое упование на тебя, о сын мой. Я представлял тебя светочем жизни и заменой после моей смерти. Однако ты разрушил мои мечты и отнял у меня надежду. Ты явно выказал сопротивление и сделал сладости мои горькими, и оборвал те нити, которые соединяли тебя с нутром отца. Я больше не в состоянии противостоять тебе, ибо узы отцовства связывают меня с тобой и сковывают волю к сопротивлению сыну. Ты же, забыв сыновний долг, не прощаешь мне, не исходишь тоской в предчувствии разлуки со мной, как я с тобой. Живи и здравствуй, сын мой, где бы ты ни был. Сам знаешь, что я добровольно навлек на себя этот позор, дал тебе во всем волю. Я обольщаюсь надеждой, что, исполняя волю твою, усиливаю привязанность сына ко мне, ибо в глубине души отцов сильна любовь к детям, и они покоряются воле своих сыновей, даже если сыновья противостоят их воле. Так бывает с человеком, который весь подчинился слабоволью своему, и хотя знает, что это достойно упрека и во вред его интересам, все же скрывает от людей свое сожаление, прощает себе, забывает зло, причиненное себе, и довольствуется даже малейшим благом. А я, сын мой, хотя и царь, но вместе с тем человек, и сердце мое преисполнено нежности к тебе, как у всех людей к своим чадам. Я не могу противостоять тебе так же, как и собственной воле, но ты обрушил на меня и на себя большое зло, а я хочу повести дело к лучшему, чтобы осуществилось желание твое и найти наше общее исцеление в тишине и спокойствии. Я ставлю ныне тебя во главе половины царства. Управляй им сам, как тебе будет угодно, только чтобы враги не издевались и завистливые люди не радовались нашему расставанию, чтобы я не лишился по твоей вине потомства, и чтобы разлука с тобой не принесла мне смерти раньше, чем сама смерть постигла бы меня. Но если расцветет царство твое, и ты хорошо будешь править им, душа моя не разлучится с тобой. И да сопутствует, сын мой, твоим делам и жизни благополучие, здравие и успех. Обратился к царю юноша и сказал: «О царь, я понял твои слова. Да укрепит Бог тебя духом мира и спокойствия и приведет царство твое к лучшей жизни. Однако то всевластие, которым ты наделяешь меня, я не могу взять на себя, так как не имею опыта в этом деле. Никогда приходящая слава не влекла мое сердце. Умоляю тебя, царь, отпусти меня. Я жажду уйти в пустыню, чтобы пристать к братьям моим, пребывающим там. Не препятствуй мне и не сокрушайся. Кто знает, может быть, все будет увенчано радостью, которая вытеснит из твоего сердца причиненную мною печаль. А что касается зла, которое, как ты сказал, обернулось против тебя, то таков уж обычай зла. Не по желанию людей является оно к ним. Однако самым большим злом является такое зло, из которого нет выхода после смерти. А то, которое все же имеет выход, нам следует взять на себя, если оно мирно кончится. Но я не вижу, царь, чтобы ты понял даже половину моей боли, тогда как я понимаю все твои невзгоды. Самое большое зло для меня то, что ты не признал Иисуса Христа, Сына Божия, и не внял голосу пророков и апостолов его. Ты не воспринял ни одной его заповеди, не устрашился Бога и не подчинился суду его праведному, и не поколебался, обвиняя меня. Я не хотел никому поведать и объяснить мое положение, ибо я видел, что в твоем сознании крепко внедрилось непризнание Бога, и я не желал доставлять тебе тяготы и огорчения. Ты сам вызвался и вынудил меня поспорить с тобой, и я осмелился оказать сопротивление отцовской воле. Ты мне говоришь, что добровольно берешь на себя зло и позор из-за любви ко мне и в моих интересах. Но я не вижу, царь, в чем именно ты следуешь моему желанию. И изменил ли ты свои убеждения, которых придерживался до сих пор? Ты говоришь, что питаешь нежность к детям, как питают и другие родители, но и птицы к птенцам своим, и животные, и звери к своим детенышам куда нежнее, ибо они любят их и отдают за них свою жизнь не потому, что видят в них своих преемников или опору в борьбе против врагов, или ореол славы своей, а потому, что такова природа отцовства. Однако ты, царь, не для блага моего желаешь удержать меня в мире сем, а для своего величия. И это надо бы тебе осознать, ибо твои упреки наносят ущерб и преуменьшают благо твои. Умножая упреки, ты ничего доброго не предлагаешь мне, так как ставишь в пример мир сей и отнимаешь у меня себя самого. Не было бы лучше, если бы ты познал Бога, Творца всего, Отца Незримого и Сына Его Единородного Иисуса Христа и Всесвятого Духа, разделяющего с Ним власть, равного Ему и бесконечного, неделимого и несоприкосновенного, Божество в трех лицах, а не мир сей, полный карбункулами, а более всего грехами и всякими беззакониями. Царь очень удивился словам сына и, еще больше возлюбив его, сказал: «Сын мой, я не упрекнул тебя в чем-либо и не применил насилие, а только напомнил о твоем сопротивлении и непокорности мне. Нигде ни один царь не поступал так со своим сыном или брат с братом, как я поступил с тобой, так как дал тебе царствовать до моей смерти, позволил оставить веру мою и разрешил, чтобы последовали за тобой те, которые изберут твою веру. Об этом я только напоминаю, но отнюдь не упрекаю тебя. Теперь отправляйся к себе согласно моему слову, ибо это есть благо и для меня, и для тебя». Возразил Иодасаф отцу своему: «Неудивительно, что ты так поступил, о царь, ибо известно твое превосходство над всеми, и твое дело выше всех дел. Я не из тех, кто не понимает благ твоих. Я не отрицаю, что безмерно обязан тебе, а желаю, чтобы ты предоставил мне более совершенные блага и простил бы, что я не могу выполнить того, к чему не расположена душа моя, и что не имеет цены в глазах моих. Открой мне путь к ближним моим, к которым стремится сердце мое. Душа жаждет скорее прийти к ним, дабы не лишиться той радости, которая им уготована. Я не хочу царства приходящего, управляемого людьми ловкостью и умением. Сегодня оно есть, а завтра исчезнет. Тогда царь Абинес залился слезами и, плача, обратился к сыну своему. «О нет, сын мой, не оскорбляй отца своего! Не сопротивляйся и не унижай царствие мое, ибо я жажду тебе добра и хочу защитить тебя от позора. Не вынуждай меня ради прихоти своей и не чини мне препятствия, а то вдруг потеряю равновесие и отрешусь от всего, что я обещал тебе, и обрушу на тебя гнев и проклятие свое». Испугался юноша, услышав эти слова царя, как бы тот действительно не впал в безмерный гнев и не отказался от своего решения, и не отвернулся бы вовсе от него. И Адасафу надо было удержать уже достигнутое. С того времени царевич стал уступать желаниям царя и взял на себя бремя управления половиной царства. Но жемчужину свою, святую веру Христа Бога, он крепко и непоколебимо хранил в сознании своем.